грешнику в сердце Спаситель кротко рукой постучал, и от него Искупитель гордый ответ услыхал. Напрасны мольбы, не знаю, кто ты, что душу тревожишь мою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Умерло грешное тело к райским небесным вратам. Грешник стучится не смело и внемлет Божьим словам. Напрасны мольбы, не знаю, кто ты, что душу тревожишь мою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Иди же своей дорогой скорбей, я дверь не открою свою. Слышишь, Спаситель проходит, сердце ему распахни. И в день последний ответит он на молитвы твои. Не надо мольбы, я знаю, кто ты, и дверь открываю свою. Войди же скорей от долгих скорбей в святую обитель мою. Войди же скорей от долгих скорбей в святую обитель мою.